Глава 25. Богдан. Кто бы мог подумать, что с разводом будет столько проблем? Все должно было быть очень просто. Тамара обещала мне, что мы разведемся максимум через год, когда она упрощит свое положение в фирме, и ей больше не нужно будет изображать замужнюю женщину. С моей стороны, штамп в паспорте был ответной услугой. Я просто не мог ей отказать в такой мелочи. Ведь 2 года назад она спасла мою карьеру. Ситуация тогда была критической. Я на свой страх и риск затеял один проект и облажался. Компания терпела из-за меня убытки, и генеральный был зол как черт. Он даже грозился меня уволить. Я придумал способ все разрулить. Нужно было быстро заключить договор с новой, очень крупной сетью мебельных салонов. Но ее владелец не желал договариваться. В бизнесе все решают связи, личные контакты. Если пьешь пиво и ходишь на футбол с нужными людьми, у тебя все будет в шоколаде. Я мастер коммуникаций. Язык у меня подвешен. Знакомство завожу легко. А еще я умею сводить людей друг с другом. Ты начальник предприятия, тебе нужен толковый зам. Я тебе его найду. Ты голодный молодой специалист, готовый убиваться на работе ради карьеры. Я вижу твой потенциал и помогу с работой. А потом, когда настанет момент, ты поможешь мне. Но тот тип был суров, неприступен, и мои предложения рассматривать не желал. Моя карьера повисла на волоске. И тут я вышел на Тамару. Мы поняли друг друга с полувзгляда. Через 2 часа после знакомства мы уже были в постели. «У меня нет времени на свидание и прочую мишуру», сразу заявила она. «Аналогично», сообщил я. «Но без хорошего секса тяжело». «Согласен. Для меня на первом месте карьера», — продолжила делиться она. «Я азартна и люблю покорять вершины». «Как про меня говоришь?» «Мы были похожи, как разнояйцевые близнецы. И да, яйца у этой бабы есть, несмотря на хрупкую внешность. Яйца у нее побольше, чем у некоторых мужиков». Она делала карьеру в крупной международной компании и готова была идти по трупам. А тот владелец мебельной сети был ее старым другом. Она нас познакомила, убедила его меня выслушать. Я смог раскрутить его на сотрудничество и реабилитироваться в глазах генерального. Через 2 месяца, после немалого количества успешно реализованных идей, я даже получил повышение, стал производственным директором. Тамаре я, естественно, пообещал отплатить услугой за услугу. Мы периодически встречались с ней, чтобы потрахаться. Отношения не были нужны ни ей, ни мне. Отлично у нас была дружба. И поговорить есть о чем, и секс горячий. Никаких обязательств, никакого выноса мозга. Мечта, а не баба. А потом она напомнила мне о долге. Ей нужен был штамп в паспорте, потому что у них в компании, видите ли, продвигали исключительно семейных. Во-первых, ее босс был ярым пропагандистом семейных ценностей и считал холостых людей несерьезными. Во-вторых, замужним девушкам охотнее давали визу, а Тамара мечтала о должности, предполагающей частые командировки в главной офис в Нью-Йорке. «За тобой должок», — как-то заявила она. Я напрягся, когда она озвучила, чем именно мне придется расплачиваться. Но она меня успокоила. «Мне нужны от тебя 2 вещи. Штамп и 1 раз появиться на корпоративе». «Я как-то не планировал становиться твоим мужем». «Ты не будешь моим мужем? Это фиктивный брак на бумаге». «Уверена?» «Мне самой это нафиг не нужно, но мне очень нужно повышение». «Мы же не будем жить вместе», — уточнил я. «Еще чего не хватало». «И никаких обязательств?» «Да кому они нужны? Мне надо предъявить тебя боссу на корпоративе и заиметь штамп в паспорте. Вот и все». «А сколько будет длиться наш брак?» «Максимум 1 год. Думаю, этого хватит. Захочешь развестись раньше, разведемся без проблем». «Ну, окей». «Не бойся, я на твою свободу не покушаюсь и свою никому не отдам». В общем, я согласился. Подумал, да пофиг. Штампом больше, штампом меньше. Какая разница? А долги надо отдавать. Все было, как сказала Тамара. То есть ничего не изменилось. Ну да, мы сходили в ЗАГС и поставили штампы. После этого разошлись в разные стороны. Она уехала на какую-то встречу, и я пошел играть в футбол с парнями. Жили мы, естественно, раздельно. По-прежнему время от времени пересекались, чтобы потрахаться и поболтать о работе. Она зависала в командировках, я жил своей обычной жизнью. Трудился в поте лица, отдыхал, занимался спортом. С девушками, естественно, встречался. Хотя чувствовал, что мне начинают надоедать все эти собачьи бега. Мелькали мысли, что старею и хочу чего-то постоянного. Но я от себя эти мысли гнал. Я же еще молодец. И жеребец у меня еще ого-го. И тут я встретил Марусю. Это судьба, не иначе. Я точно уверен, что судьба. 10 лет назад я был не готов. Тогда было слишком рано. Зато сейчас самое время. Я никуда не отпущу клубничку, как бы она ни брыкалась. А впрочем, она уже почти не брыкается. Мы вернулись 2 недели назад. Мы встречаемся чуть ли не каждый день. Хотя как раз сейчас на меня навалилась куча рабочих проблем. И они порядком меня изматывают. Но самую большую свинью мне подложила Тамара. Она отказалась отправлять нотариально заверенное заявление на развод, а ведь это был прекрасный способ ускорить процесс. До этого она забраковала развод через госуслуги, сказала, что у нее нет доступа к учетной записи. И я поверил, нашел другой способ. Я вообще не понимаю, что с ней творится. Мурыжил у меня 10 дней. Говорила, да, да, отправлю заявление, очень скоро, буквально завтра. Да, уже почти отправила. А потом вдруг заявила. Сначала нам надо поговорить. О чем? Не понял я. О нашем браке. Ты там обкурилась, что ли? Офигел я. Нет никакого брака. Вот и поговорим, что у нас есть, а чего нет. Я не хочу с тобой говорить. Я хочу развода. Но Тамара уже бросила трубку.